звонко крикнула какая-то женщина. «Беспокоится он за всех!» Андронов молча выслушал и ничего не ответил, а прощаясь, тронул Колосова за плечо. «Ты не унывай! За одного убитого знаешь ведь!» Через несколько дней Колосова снова вызвали на президиум, заслушали, разобрались и решение о его снятии отменили. Разросся Нексикан. С обеих сторон ключа новые улицы. Появились огороды, петухи, даже голуби. Совсем Россия запахла. Вечерами на крылечках сидят женщины, грызут семечки, судачат. Начало сентября выдалось на редкость теплым. Луна где-то блуждает в сопках, и в ночной мгле разгорается голубой свет звезд. Из неведомых высот изредка доносится крик гусей. Куда это спешат косяки птиц, когда снова вернулось лето и нежно ласкает опечаленную тайгу? Большой фонарь у клуба бросает желтый свет. В антракте зрители высыпали на улицу, курят, смеются, делятся впечатлениями. Как-никак районный дом культуры своими силами поставил оперету «Свадьба в Малиновке». «Неплохо, неплохо», — говорит высокий человек с курчаво-черной бородой и полевой сумкой через плечо. «Ничего удивительного. В районе немало профессиональных артистов из бывших, так что есть кому». Колосов стоял у палисадника и разговаривал с Белоглазовым. «На днях приехал Прохоров. Был у меня. Грудь в орденах. Во всех правах восстановили. Ты не хандри, обстановка меняется. Даже самое малое требует времени, а тут история 15-летней давности, да еще запутанная. Я-то совсем смирился. А в том, что случилось с Мариной, только свою вину чувствую. Значит, не сберег», — вздохнул Белоглазов. Больше 2 месяцев прошло, как пропала Марина. Спецкомендант актировал несчастный случай на реке. Белоглазов не верил в смерть и глубоко переживал исчезновение жены. Тяжело покачиваясь на рессорах, красный автобус развернулся на площади и остановился у клуба. Из дверок один за другим вылезали транзитные пассажиры. «Откуда? Куда?» – спрашивали прибывших. «С материка, на Индигирку». Но вот в дверь выглянуло молодое, веселое лицо женщины. Белоглазов схватил Колосова за руку, сжал, потом снял очки и торопливо принялся протирать стекла. А из автобуса уже доносилось. «Толя! Толенька! Родной мой!» Белоглазов бросился навстречу. «Сердишься, да? Скрыла от тебя. Так не разрешил бы. И написать боялась. 25 лет могли дать. Знаешь ведь сам!» — говорила она бессвязно. Собралась толпа. Марина, наконец, вспомнила, что не сказала главного, вытерла слезы, вытащила пакет. «Вот зачем ездила! Вот!» — подняла она его над головой. «Была в прокуратуре, объяснила все о тебе, о нас». Она вынула из конверта 2 листочка. «Да посмотрите же! Тут полная реабилитация за отсутствием состава преступления!» — выкрикнула она во весь голос. «Ну, посмотри!» Белоглазов все еще не пришел в себя. Рядом с ним стояла живая Марина. Его Марина. Подошел Колосов, поздоровался и взял у Марины бумаги. Она обняла его за шею. «Ох, Юрий Евгеньевич, да если бы не Валя, разве я одна решилась бы? Так вдвоем с одним паспортом и ездили бы». «Валя?» – удивился Колосов. «Вот почему она поехала. Значит, вы вместе?» «Да-да, она не улетела тогда и дожидалась меня. Она же и договорилась с летчиками. Сколько страха! Как я добиралась до аэродрома, ужас! Ну, а после уже проще. Жила у вас. Бегала больше Валя, а я как мышка вздрагивала от каждого стука». «Но почему мне Валя ни слова не сказала?» «Да разве можно было? А вдруг? Я просила не писать, пока не ступлю на Колымскую землю».